позвали стрельца. С шапкой в руке, отдав поклон важному боярину, стоит выборный, ждет, что у него будут спрашивать. «А, так энто ты тут неподобные речи в царских приказах ведешь!» Вдруг багровея от гнева закричал князь. «Узнаешь, пройдоха, как на нас, на слуг государевых, лаю непотребную изрыгать! Эй, берите его!» Приказные служители двинулись вперед, сразу скрутили опешившего стрельца, он даже не стал особенно сопротивляться. По приказу князя немедленно был написан и подписан приговор. Дьяк сел на коня, несколько сильных приказных сторожей, обычно выполняющих приговоры над обвиненными, потащили стрельца прямо в слободу, к съезжей избе грибоедовского полка. Ударили в бело, барабаны забили сбор, 20 минут не прошло, больше половины полка стояло уже на площади перед каланчой. Дьяк, не слезая с лошади, откашлялся и стал читать приказ. «По указу и прочее, мы, думный боярин, начальник воевода Стрелецкого приказу, князь Юрий Алексеевич Долгорукий сотоварищи, приказали. Стрельца и мерек...» Тут дьяк остановился. «Как звать-то тебя?» Угрюмо стоявший со связанными назад руками стрелец недоумело посмотрел на приказного. «Андреем зовут, по отцу Васильевым, а кличут Щука». «Так, выходит, карась, не дремай, добро». И, крякнув, дьяк продолжал читать указ, словно так и было написано в бумаге. «Стрельца грибоедова полка Андрюшку, сына Васильева, Щуку, кнутом наказать за его облыжные наносные речи и всякую лаю, всего дать 20 ударов, а для примеру сечь его на полковом кругу у съезжей избы, чтобы иным было неповадно». Подписи прочел, число и год. Говор смутного недовольства пробежал между стрельцами, кучками обступившими дьяка и связанного товарища, которого держали приказные каты-прислужники. Но никто не решился первый сказать что-нибудь. С утра не успели еще охмелеть иные, способные на безрассудство в пьяном виде, и сильна еще была в них привычка к повиновению. Но стоило дать самый легкий толчок, и эта напряженная толпа могла стать неукротимо опасной, и толчок был дан. Как только по знаку дьяка 2 прислужника стали валить на землю стрельца, чтобы исполнить приговор, тот вырвался у них из рук и кинулся прямо в толпу. «Братцы, да что же? За что же, родимые? За вас же, товарищи! За весь полк муку принимать должен! Застойте! Заступите, товарищи! Вашу волю творил, подавал челобитную, а но не даете на поругание посланца своего! Грех, товарищи! Стыд головушки, когда дадите меня на истязание!» Кинулся на колени бедняк, и, не имея возможности шевельнуть связанными руками, припадал головой к ногам стрельцов, губами ловил руки товарищей. Дрогнула сильнее, зашевелилась, зашумела вся громада стрельцов, но еще не знали, что делать. Одно оставалось — прогнать дьяка с палачами, но за этим должно последовать нечто бесповоротное. Не пройдет такая дерзость безнаказанно. Как ни слаба теперь царская власть, как ни идут в разброд бояре, вступая вечно в свару из-за доходов и выгод, в ущерб общему делу, подобной дерзости стрельцам они не простят. Пользуясь замешательством толпы, палачи снова схватили Щуку и стали валить его на землю, тут же срывая одежду, чтобы обнажить до пояса приговоренного к истязанию. «Выручайте, братцы!» — прерывистым, отчаянным воплем прорезал воздух Щука. Палачи изловчились и сейчас же заглушили крик, заткнули чем-то глотку стрельцу. Но нервы больше не могли выдержать у окружающих. Всякие благоразумные соображения были забыты. Приземистый широкоплечий стрелец из бывших астраханцев, откинув палку, которую держал в руках, как будто она мешала ему, подскочил молча к приказным, схватил одного, оторвал от товарища, толкнул его так, что тот кубарем полетел прочь. С размаху налетел палач на другого стрельца. Тот наотмашь ударил приказного, свалил его с ног, а сам кинулся туда, где другие приказные служители стояли, не решаясь отпустить стрельца или продолжать свое дело. «Прочь, идолы, пока живы, уходите!» — замахиваясь тяжелой палкой, крикнул второй стрелец. И, не ожидая даже, пока палач исполнит приказание, опустил ему на голову удар, сам даже крякнув при этом. «Эх, получай, аспид!» Бледные, окруженные десятками озлобленных лиц, видя над собой занесенные кулаки и палки, палачи оглянулись, ожидая, что дьяк заступится за них или скажет, что им делать. Но тот при первом же ударе, нанесенном служителю, быстро повернул своего коня, и теперь только насмешки и гиканье стрельцов неслись ему вдогонку. Пустились следом за дьяком и все прислужники, нагнув головы, подобрав полы кафтанов, только покряхтывая при каждом ударе, который получали на бегу от кого-нибудь из стрельцов. Расправляя затекшие, натертые веревкой руки, которые кто-то поспешил развязать узнику, щука заговорил возбужденным, визгливым от озлобления голосом. «Убегли кровопийцы, деру задали, собачьи прихвостни, за подмогой пошли. Верьте слову, братцы, за подмогой пошли. Приведут драгун, солдат да рейтор, всех нас изведут. Я сам в город услышал, рать стрелецкую извести порешили бояре, как по тачке мы им не даем. Постоим за себя, братцы, не дадим в обиду себя и жены детей своих. Начальство покличем, куды подевались они, грабители? Как нужно и нету их, полный круг созывайте». Другие полки повестить надо. Нынче нас обратают, а после и за их примутся. Солдатам сказать надо. Их тоже солоно пришлось от командеров. Сами знаете. Не раз подсылы были к нам и от бутырцев, и от иных полков. Бейте сбор. В колокол вдарим, братцы. Не дадим себя в обиду. Царь помирает, так бояре и рады измываться над нами. С защиты демы не сыщем. Врут, сыщем. Звони, робя, бей в барабаны». И, невольно заражаясь исступленным настроением товарища, большинство стрельцов кинулось бить в набат, затрещали барабаны, зазвонили колокола на соседней колокольне. Напрасно более опасливые и благоразумные старые стрельцы пытались осторожно уговорить толпу, остеречь ее от того, что ждет бунтовщиков в случае неудачи. «Не слушайте их! Это предатели, подкуп небоярские! На каланчу их да вниз кидайте! Мы тут опримем окаянных! За оружие беритесь!» «Теперь по домам за мушкетами, за пиками, всем с припасом воинским идти на сход!» — так кричали зачинщики. Напуганные угрозой смолкли те, кто думал удержать живую лавину без вина опьянелых, обозленных людей. Всю ночь почти длился сход грибоедовцев, поскакали отсюда гонцы в другие полки. Везде почва была готова, и товарищам обещали немедленную помощь против притеснителей, начальников и приказных бояр. Наутро первосоветникам-боярам сообщили очень тревожную весть. «Шпыня доносят. 16 полков согласились с грибоедовскими стрельцами, да к им же пристал солдатский бутырский полк, и заставили приставов своих заодно идти, а попы ихние, все больше староверские, кресты и Евангелие выносили. И на том Евангелии да на кресте все присягались, друг за дружку стоять и до самой смерти, всех где не казнят. Москву без стрельцов не оставят». А коли бояре полковников на правеж не поставят, иску стрелецкого не выполнят, самим надо начать расправу с кровопийцами, с мздоимцами-начальниками. А починая с первого Ивана Языкова, ворам потатчика, докончая князем Михаила и Долгоруких, что и сам правды стрельцам не дает, и отца старика с пути сбивает. Так доносили шпионы, подосланные в слободы, где разгорелся полный мятеж. Теперь все полки решили составить одну общую челобитную — и подать ее самому царю, выступя на это дело целым скопом. И только не решили с оружием собираться им перед красным крыльцом или на первый раз прийти безоружными и выслушать, какой ответ будет на челобитие. «Как же нам теперь, невольно бледнее от только что сообщенных вестей, спросил Языков у Долгорукова, с которым съехался утром 25 апреля в стрелецком приказе. Крутая заварилась каша. Оно, положим, и половины правды того нету, что в жалобе на Грибоедова написано, не хуже других полковник, может, и пользовался малость от своих людей, так один бог без греха, а не миновать того, что разобрать придется челобитную, да для заспокоения горланов, как-либо покарать полковника. Покарать? Достаточное ли дело? Будь начальник и втрое виновен, не можно по жалобе каждой холопской все творить, как они желают». «Ныне на полковника челобитное, там на тебя или на меня подымутся. Не хотим где, чтобы приказом нашим боярин Языков правил, али князь Долгорукий, Сеньку Шелудивца в начальнике валим. Моя дума такая — войско собрать, которое не замутилось, окружить слободы. Попугать пищалями, 2-3 избы разнести ядрами, а там и крикнуть — несите оружие все сюды, сдавайтесь на нашу милость. Разборку сделать как надобно». Зачинщиков перевешать али башку долой безразумную. Кого в колодке, иных повыслать, вот остальные-то ровно из шелку тканы и станут, так я мыслю. Да и я бы не прочь. Не пора, слышь, боярин, сам знаешь, царь, почитай, одной ногой в гробу стоит, помрет, кабы смута иная, куды грозней стрелецкой не загорелася. Ратные люди в пригоде станут, все до последнего. Эй, боярин, давай поступимся на короткий час и подержим недолго полковника под стражей, а там его на волю пустим. Стрельцов бы замерить. А пройдет смута, разочтемся с ими своим чередом. Будут помнить, как челобитные писать, властям грозить, мутить по царству. Что же пусть так, коли так, — неохотно согласился гордый старик, сознавая, что Языков в данном случае прав. Грибоедов, заглянувший тоже в приказ, чтобы вызнать, в каком положении его дело, немедленно был взят под арест. В слободу послали извещение, что жалоба стрелецкая рассмотрена, и полковник Лихоимец арестован. Обрадовавшись, зашумели стрельцы. «Вон, братцы, наша взяла, слышали?» «Люба, пускай от нас грабителей полковников уберут», — отозвались на это стрельцы других полков. И быстрее заскрипели перья полковых песцов, выкладывая на бумагу все обиды, настоящие и мнимые, какие терпели ратники от жадного и распущенного начальства. Когда же через день стрелецкая громада узнала, что Грибоедов был арестован для виду и на другое же утро потихоньку отпущен домой, озлобление, ослабевшее в этих людях, вспыхнуло с новой силой. «Эки проныры, обманщики, морочат только нас, время тянут, а там и пожалуют с иноземцами да рейтерскими полками, перебьют нас или зашлют на край света», как бы, угадывая тайные планы бояр, толковали на сходках стрельцы. И одно общее решение постановили почти единогласно — взять челобитную и к самому царю идти. Пусть он казнит и милует, пусть по правде рассудит своих верных слуг стрельцов с лихоимцами-начальниками да с боярами, которые тех воров покрывают дружбой и корысти ради. Решение состоялось 26 числа. Тут же начали подписывать челобитную, почти того же содержания, как и первое, поданное грибоедовцами. Между прочим, там было так записано. «На наших полковых землях, на наши деньги сборные, выстроили себе полковники загородные дома, жены детей наших посылают в деревни свои подмосковные, пруды им копай, плотины, мельницы строй и сено коси, и дрова секи. Нас самих гонят тоже им служить, не то чистую работу делать, а иное что». И по дому, и по двору ровно скот тяглый, работаем, что людям ратным и не подобает. И принуждают нас побоями и батажьем за наш счет покупать себе цветные кафтаны с нашивками золотыми и всякими, и шапки бархатные, и желтики, сапоги желтой кожи, чтобы от других богатых полков без отлички. А из государева жалования нашего вычитают себе и хлебные запасы, и деньгами немало. И за многие годы нам окладных и жалованных кормов не плачено». А тем воровством, полковники, те безмерно побогатели. А не будет нам дано суда и правды, так хоть самим доведется тех ведомых воров-лиходеев перебить, а домы их по бревну разнести. Так заканчивалось челобитие. Тут же был приложен список полковников, которых обвиняли стрельцы и бесконечные списки, счет всего, что по их расчету недополучили челобитчики из своего оклада деньгами, и припасами всякими или сукном, холстами, которые тоже отпускались им по известной росписи. Подать на другой день этот обширный челобитный не удалось. Вечером царь отпустил Иоакима, с которым часто и подолгу толковал наедине всю эту неделю. Полежал немного спокойно и вдруг слабо застонал. «Где Стефан? Плохо мне вдруг. Темно в очах, что это?» Врачи поспешили к больному. Очевидно, очень плохо стало Федору. Силы быстро падали, приходилось чуть не каждый час давать укрепляющие средства, чтобы сердце не остановилось. Царь то впадал в легкое забытье, то приходил в сознание и, с трудом дыша, наконец приказал. «Всех зовите скорее, помираю. Хочу видеть братьев, сестер, святителя просить и матушку-государыню Петра, Петрушу». Эти слова, угасающий голос, искаженные смертной тоской лицо, так повлияли на царицу Марфу, которая с Софьей была в опочивальне больного, что она лишилась сознания. Перенесли ее в соседний покой, отдали на попечение старухе Клушиной и другой постельнице, дежурившей там. Рано на рассвете поскакали и побежали гонцы в Чудов монастырь к патриарху, к первым боярам, во все концы московские. Искрой пронеслась печальная весть по городу и по его посадам. Царь умирает. Вместе с теми, кто был зван во дворец, толпы разного люду стали подходить, наполнять пределы Кремля, и все жадно ловили слухи, долетающие сюда из покоев царских, из царицыных теремов. Быстро наполнилась людьми самая опочивальня Федора и соседние покои. У постели столпилась вся семья. Тетки, сестры, царица Наталья с Петром, Иван-царевич со своим дядькой, князем Петром Ивановичем Прозоровским, не отходящим никуда от питомца. Несколько раз в течение долгой агонии, тянувшейся до 4 часов дня, Федор пытался что-то сказать, делал движение головой, слабо шевелил пальцами, словно подзывая кого-то. Патриарх и Наталья, царевна Софья и боярин Милославский поочередно наклоняли ухо к самым губам умирающего. Но только невнятный прерывистый лепет срывался с этих посинелых губ. Можно было различить отдельные слова «Матушка Петруша», «Брата Ваню», «Батюшка царства Петруша». И даже от такого слабого шепота, от этих несвязных фраз, силы его истощались. Он закрывал глаза, сильно вздрагивал, хрипло, тяжело дышал. И не помогали ему самые сильные средства, какие решились дать умирающему Гаден и другой врач, чтобы поднять на короткое время силы, дать возможность хотя бы на словах объяснить свою волю по царству, так как письменного завещания Федор сделать не успел, а бояре случайно или умышленно не торопили его с этим. Садилось солнце, клонилось к вечеру, догорал уже день так тихо, так печально, одевая пурпуром и золотом закат, затканный дымкой весенних облаков. И тихо угас Федор, догорела молодая жизнь, все время бледным, неровным огнем пылавшая в слабом, подточенном болезнью организме. «Душно! Окошко! Брата на царство, Господи, Пресвятая, душно!» — прозвучали последние слова, несколько судорожных движений, и не стало на Москве царя Федора Алексеевича, а нового царя не было названо умирающим. Как только патриарх смежил глаза мертвецу, первой мыслью у святителей у всех был тревожный вопрос — кто займет трон? Иван из рода Милославских или Петр из рода Нарышкиных? Или они оба вместе, как толковали еще при жизни Федора некоторые бояре, думая этим примирить обе враждующие партии? Первым патриарх совершил последнее целование, и пока остальные прощались с усопшим, пока омывали и облачали тело в царские ризы поверх савана, Иоаким, приказав трижды ударить в вестник колокол, прошел в свою крестовую палату, куда за ним последовало все духовенство. Помолчав, он обратился к попам. «Там плач и рыдание у тела государя почившего, но на меня Господь возложил тяжкую заботу — устроить и престол, и землю, чтобы не сиротело царство, как сиротеет ныне царская семья. Известно вам, отцы и братья, что остался по усопшим второй брат и совершенного по царским звычаям возраста, ибо 6 на 10 лет исполнился Яну царевичу. Та только же не нарекал его при жизни царь Хвиодор, бо ведомо нам всем, скорбен телом и духом той царевич. Другой у нас есть отпрыск древа царского, юный Петр, коему 10 лет исполняется лишь всем року. Но цветущего здравия, редкого разума отрок, и скорее на такого похож, коему уж и 6 на 10 годов минуло. А еще к тому, матерь государыня, великая княгиня Наталья Кирилловна, жива у сего царевича, что будет на пользу царству, ибо может избрать благое правление, доколе отрок-царь придет в совершенные годы. Как мыслите, обсудя все сие, кого наречи на царство?» Первый по старшинству чудовский настоятель Адриан, потом занявший и престол патриарха, опросив остальных иерархов, ответил Иоакиму так, как и можно было ожидать. «По воле Божией надо быть царем-государю великому князю Петру Алексеевичу, да подаст ему Господь сил и мудрости на подвиг царства. Аминь. Теперь прошу вас, не забывайте, глаз народа — глаз Божий. Я к боярам выйду, к царевичам, ко всем ближним вящим людям, а либо к себе их позову. Они пусть обсудят и решат, а вы грядите на дворы дворцовые и на площади кремлевские, где уж собрался народ, и еще собирайте. Пусть встанут на обычном месте все, от гостей и гостиных черных сотен люди, и от купцов, и от разных чинов, и от стрелецких слабожан, и от слобод хамовных, кадашевских и иных, единым словом, ото всего люду московского, чтоб стали лучшие люди, и скажите им, как вам Господь на ум послал избрать. И выйду я, вопрошу их, кого они нарекут, чин надо исполнить всенародный, чтобы потом помехи и неладов не было на царстве, кого не укажет нам Господь. Воистину помазанник земли и Бога будет той избранной. Идите». Разошлись по всем площадям иереи, стали на крыльце дворцовом владыки, послали берючей, кликать и звать народ к красному крыльцу. Скоро пройти уж нельзя было от толпы, и духовенство пересказывало народу, что им говорил Иоаким. повестила, что ими духовными лицами избран Петр, один без Иоанна, так как последний здоровьем слаб. Выйдет святейший патриарх, вас, люди московские, большие и малые, пытать станет, кого хотите на царство. Дайте ответ по душе, как Бог вас наставит. Так заключили свои речи попы. Как рокот, волны или далекого грома, имя Петра прокатилось по толпе. Поднялись было отдельные голоса, Ивана бы старшой тот царевич, обоим бы государить, оно бы лучше, но этих несогласных с общей волей вынуждали молчать. В то же время патриарх прошел снова к царевичам, к боярам-первосоветникам, к думским и ратным служилым людям. Здесь явно обозначилось два течения. Друзья Милославских с отчаянием видели, что власть уходит из рук. Стрельцы, еще не подготовленные к делу, сейчас заняты личными вопросами. Партия родовитых бояр, иноземные войска, влиятельное поместное дворянство, подчиняясь авторитету патриарха, его выбору, о котором узнали сейчас же во дворце, решили стоять за Петра. Ближайшие к Нарышкиным лица даже явились сюда с кольчугами под шелковыми кафтанами, с оружием, спрятанным под одеждой, готовые на смертельный бой, только бы отстоять свое дело. И когда патриарх, повторив почти все те же доводы, какие приводил попам, задал вопрос: «Государи-царевичи, думные бояре, окольничьи воеводы, служилые и верховые люди, Христом заклинаю вас распятым, по чистой совести скажите, кого на царство валите?» «Петра, царевича Петра Алексеевича, его государем», — так почти единодушно ответили все бояре, наполнявшие обширный передний покой дворца и сени перед этим покоем. Как и в народе, так и здесь один-два голоса несмело прозвучали вразрез другим сотням голосов. «Ивана Алексеевича на царство, его валим, старшего царевича роду Милославских, единоутробного почившему государю». Окриком, бранью были встречены эти слова. Но Иоаким усмирил бояр из партии Нарышкиных, которые уже собирались кинуться на расправу с смельчаками. «Стойте, чада мои, Господним именем молю вас, воздержитесь от насилия, здесь вольно каждому свое слово сказати, тем святее и тверже будет общее избирание ваше. Пусть выступит кто, сказав, что не Петра на царство, пусть изложит свое мнение». Из толпы недругов Нарышкиных, очевидно ободряемый своими, вышел простой небогатый дворянин Максим Исаевич Сумбулов и, торопливо, запинаясь от волнения, заговорил: «А как я помышляю, царевичу Иоанну Алексеевичу, как он старший есть и летами совершен, и подобает быть единым государем, царем-самодержцем и всея Руси?» Сказал и умолк, а по лицу, по лбу так и выступила испарина. Понимает захудалый дворянчик, что сильные покровители выставили его застрельщиком, хотят посмотреть, не пристанет ли еще кто к этому заявлению. Но неодобрительный гул был ответом на быструю сбивчивую речь Сумбулова. Старец Иоаким добродушно улыбнулся, погладил свою редковатую бороду и начал наставительно и кротко: «Чадо мое, не ведаю, как звать и тебя, как величати, почтенно есть, что старость чтишь и ей первенство желаешь, но спрошу я тебя, слыхал ли, что тут мною объявлено было о двух царевичах? И еще спрошу, вот два древа, рослое, но бесплодное, ветла, а левяз там подорожный, а вот невеликая вишенка, юная, кудрявая, вся не токмо цветом, но и плодами обремененная. Что изберешь? Кого из двух почтишь? То ли древо, что старее без пользы, или плодовитое, хотя и юное? Так и оба те брата царевичи, и снова пытаю тебя, кого изберешь?» «А как я помышляю? Царевичу Иоанну Алексеевичу, как он старший есть и летами совершен, и подобает быть единым государем всея Руси», только и мог повторить, как заученный урок, совершенно обескураженный Сумбулов. Но его уж и слушать не стали. Патриарху со всех сторон кричали: «Петра, его! Вот его, царевича Петра на царство!» И все глаза и руки обратились к Петру, которого сторонники догадались в эту минуту вывести из спальни почившего брата. Милославские с друзьями пытались было заговорить, но Иоаким поспешно возгласил: «Аминь! И я реку, как уж единожды сказал! Теперь еще народ испытать надо. Народа воля повершит наш выбор. Как Москва желает, так и мы сотворим. Идемте, царевичи, князья и бояре, а ты, государь-царевич, тут помедли с государыней-матушкой да с присными твоими. Я позову, как надо будет». Петр и вся семья Нарышкиных остались в палате, а патриарх, окруженный всеми боярами, властями, вышел на площадь, что у церкви нерукотворного Спаса за оградой. Едва задал Иоаким свой вопрос, одним кликом, одним именем ответила многоголовая густая толпа. «Петра на царство! Хотим царевича Петра! Единого его ли? Или оба да обще царствуют с братом Яном Алексеевичем?» Для большей ясности повторил вопрос патриарх, твердо уверенный в том, как ответит народ, заранее умно подогретый и настроенный посланцами самого патриарха и Нарышкиных. «Петра одного, ему одному государем быть, не надо Ивана, Петра на царство!» И без конца гремел, повторялся этот же народный приказ. «Так буди воля Божия, иду нарекать царя, а вы все и простые люди, и ратные, идите во храмы кремлевские, там все приуготовано». Примите присягу царю и государю великому князю Петру Алексеевичу, самодержцу всея великие, малые и белые России. Аминь. Да живет на многие лета. На многие лета! Восторженный клич потряс окна дворца и долетел до царевича и царевин, до семьи Нарышкиных, до всего гнезда Милославских, которые здесь в одном покое стояли и ждали, чем разрешить судьба их многолетний спор. Услышав эти крики, вздрогнула, кверху вскинула головой царевна Софья и вышла из покоя, а за ней все царевны, старшие и меньшие. Радостью засветилось лицо Натальи, когда она с молчаливым благословением опустила руки на голову царевича сына, в этот самый миг призванного на престол волею народа и неба. Вернулся патриарх, с ним вместе все прошли в крестовую палату, грянул хор «Аксиос, Осанна», и совершилось наречение на царство царя Петра Алексеевича, первого императора и великого в грядущем. Всю ночь толпы народа, переходя из одного собора в другой, совершали поклонение перед телом усопшего Федора и присягали новому царю, отроку Петру Алексеевичу и всему роду его. Везде на посадах, в стрелецких слободах, на окраинах столицы, как и в Кремле, разосланные гонцы собирали стрельцов и народ во храмы, и все приносили присягу новому государю, а попы служили панихиды по усопшим Федоре.